Мама, я опять насрал в подъезде. Руберует, блядь. Алло, Саша. Алло. Алло. Алло, Саш, привет. Да, привет, кто это? Слушай, зачем ты насрал в подъезде? Иди убирай. Чего? Нахуя ты насрал в подъезде? Иди убирай, блядь. Кто это звонит? Это сосед твой звонит, иди убирай в подъезде. Охуел, что ли? Насрал и не убрал. Кто охуел, блядь? Кто насрал? Ну ты насрал в подъезде, блядь. Вы чё, охуели, что ли? Кто это звонит? С какой квартиры, блядь? Не скажу, ты агрессивный, блядь. Всё, пошёл нахуй. Блядь, я тебя прибью нахуй, блядь. Сука, я посрал, блядь. Да, сука, я разберусь, нахуй. Да, ты насрал, блядь, в подъезде. Не убирай, блядь. Кто это звонит? С какой квартиры, блядь? Я тебя выйду. Да не скажу я тебе, с какой квартиры. Иди убирай, блядь. А калач оставил, иди давай. Выметай, слышь. Заебал срать в лифте и в подъезде. Я где найду, блядь? Чё это за хуйня, блядь? Всё, короче, хуй соси, губой тряси. Пиздец тебе, сука! Алло. Алло, Саш, ты алло, говно, Саш, будешь, говно убирать? Будешь убирать? Кто это звонит? Какое говно? Ты насрал вчера в подъезде. Кто срал? Ты чё? Кто это звонит? Ну иди убирай, говно. Иди убирай, говно. Вообще больные, что ли? Какое говно, блядь? Саша, иди говно Саша, убирай. Ты насрал в подъезде? Давай иди убирай. Я не срал никуда, блядь. Кто это звонит? Что ты пиздишь? Ты насрал вчера в подъезде. Да хуя, что ли, блядь? Ебанутый, блядь. Алло, Саш, ну в подъезде воняет. Кто это звонит? Я не срал нигде. Чё, ёбнули, что ли? Ну это твой сосед. Дед. Какой сосед? Дед Кнур, Евпатий Аркадьевич. Иди давай убирай. Я не срал нигде. Ну, вы Саш, что, больной, что ли? Ну, Саш, ну невозможно ходить, там воняет. Я не срал, я клянусь. Вы чё, вообще, что ли? Ну, Саш, ну там воняет, как при твоём зачатии. Вообще больной, лечись, нахуй, ёб твою. Ну там мать. Воняет, как при твоём зачатии, ты понимаешь, блядь? Саш, ну побойся алло. Бога. Побойся Бога. Сейчас, подожди, мама! На, поговори! Что я насрал, блядь, ёпта! Алло! Алло, здравствуйте! Это вот. Ваш сосед, ваш сын насрал в подъезде! Да пусть... он даже не выходит, о чём вы говорите! Да пусть убирает! Так вы с какой квартиры звоните? Ну он же пиздит! С какой квартиры вы звоните? С какой? Давайте мы с вами встретимся! Ну он же пиздит! Не, он просто нет, ваш... Он агрессивный. Он у вас так, агрессивный. Вы, во-первых, не выражайтесь так. Не выражайтесь. Он у меня из дома не выходит, и поэтому он нигде не гуляет. Он же, агрессивный. Он же алкоголик. Вы вот в данный момент, как со мной разговариваете, вы тоже агрессор. Так давайте мы с вами встретимся. Он же алкоголик. Давайте мы с вами встретимся. Вы в какой квартире живете? Но он же алкоголик. Алкоголик, а? Саш. Так, вы кто? Вы тоже, по-моему, алкоголик. Нет, я не алкоголик. Давай, хорошо, я с вами не хочу разговаривать. Давайте в какой... Где вы живете? Так, походите дай... на улицу, мы с вами встретимся. Дай сюда Сашу. Дай сюда Сашу. Мне Сашу я не дам. Дай не сюда дам Сашу. Сашу. Дай сюда Сашу, я сказал. Дай сюда я Сашу. Хочу с вами, я хочу с вами разговаривать. Сашу я дай сюда, сказал, блядь. Я на вас напишу в прокуратуру заявление. Блин. Я на вас напишу в прокуратуру заявление. A few moments later. Да, вы мне звонили. Да, здравствуйте, это ОВД Люблино, лейтенант Зотов, звонит вам. Да-да. Скажите, с кем я общаюсь? Кнуром Евпатием Аркадьевичем. Так, скажите мне, пожалуйста, вот жалоба поступает, что с этого номера звонят неизвестные, угрожают, заявительница. Кто угрожает? Я никогда никому не угрожал. Вы мне скажите, вы сами где проживаете? Смотрите, по адресу какому? Дело в том, что по адресу заявительницы я проживаю, ее сын насрал в подъезде. Понимаете? Так, вы получаете по, ну... По адресу записки, да, ее сын заявительницы насрал в подъезде и не хотел убирать. Я его засек на горячем, сказал, что же ты паршивец делаешь. А он убежал от меня. Понимаете? Никаких... Мужчина, угроз никаких не было. Ее сын на самом деле. А у вас нет возможности решить этот конфликт более мирным путем без угроз телефонов? Так я же ей позвонил, я никому не угрожал. Я ей позвонил, сказал, что пусть ваш сын Саша пойдет уберет говно. Я ты, Саша, сын? Вот, я и сказал... Так, а будьте добры, скажите мне, пожалуйста, каким образом вы нашли номер заявительницы? Интересный вопрос. Ну, я спросил у председателя номер заявительницы. Так, мужчина, смотрите, ну, если дальнейшие угрозы по телефону будут... Да нет никаких угроз, так, она ж больная. Выслушайте меня сначала. Погодите, выслушайте меня. Да-да. Данное заявление будет рассмотрено в установленном порядке. Это раз. Во-вторых, ваши угрозы будут... на аудиозапись записаны, соответственно, мы будем принимать уже меры. Хорошо, кто говно уберет, вы скажите мне. Давайте вы уберете говно, и конфликт решится. Я в так, алкоголичка, да, дай сюда Сашу. Так, нет. Синюшка, нет. Блядь. Так, вы мне скажите, в какой квартире вы живете? Давайте мы с вами сейчас встретимся. Дай маменькиного сынка, Сашу. Дай маменькиного сынка сюда. Я сейчас дам маменького сынка. Так, старая летучая мышь, дай сюда Сашу. Я вам сейчас дам Сашу. Какого Сашу тебе вам дать? Тебе дать? Какого Сашу? Александра Васильевича. Васильевича. Так, покажите, где он насрал. Спустись по лестнице, увидишь, блядь. Где по лестнице? Я сейчас выхожу. Вы где находитесь? Я выхожу сейчас по лестнице, выйду. Спустись, там говно лежит. Говно твоего... Иди нахуй, блядь. Тихо, тихо. Эй, блядь, там, так, дай сюда своего пиздюка малолетнего. Дай его сюда, блядь. Я тебе дам сейчас пиздюка. Ты сам пиздюк. Пиздюка дай сюда, блядь. Ты что, не поняла, что ли? Нет, не поняла, ты сам пиздюк. Сейчас позвони в милицию и заявлю, что безобразничаешь ты. Дай так, сюда пиздюка своего матюкливого, блядь. Да, алло. Алло, Саша, алло, привет. Саша, почему привет. ты под маминой юбкой скрываешься? Ты вообще ёбнутый? Ты мне вначале представься, кто ты такой. Да ты же... Я тебя вычислю не сегодня, завтра, я тебя все равно вычислю. Ты, но, черт, ты почему черт, насрал в подъезде, не убираешь? В каком подъезде? В нашем. В каком нашем? Ну, в нашем подъезде ты насрал и не убираешь. Ты где живешь? Ну, я же тоже по 18-му дому живу. Вот у меня, я лично прошел с 9-го по 1-й, и никакого говна нигде нету, блядь. Ради принципа прошел. А, так ты убрал. И завтра я еще буду разговаривать с уборщицей. Я не убрал, клянусь. Молодец, я ничего не делал. Хорошо, завтра я уберу уборщицы, понял? Молодец, а тебя Саша, я, молодец. А тебя, молодец. Слышишь, тебя я вычислю, блядь, не сегодня, а завтра. У меня менты есть в уголовном розыске. Я тебя вычислю, блядь, откуда, с какого телефона ты звонишь. Все. Хорошо, подожди, а в наркодиспансере у тебя знакомые есть? Короче, я тебя вычислю не сегодня, а завтра. Не сегодня, а завтра, все. Иди нахуй. Давай. Иди нахуй. Я тебя вычислю. Нахуй иди. Нахуй. Алло. Алло, как определить рептилоида? Не поняла. Иди лечись, слушай, тебе надо в Липина отправить. Дурака такого, Липина по тебе плачет. Липина. И скоро попадешь туда, дурак. Иди нахер, больше не звони. И не звони, иначе тебе Бог накажет за это. Что ты не будешь ходить, будешь ковыркаться, как сука. На палке катиться. Алло. Алло, мы ваше говно на экспертизу отправили. Чего? Ваше говно на экспертизу отправили. Говно на экспертизу? Да, которое... Давно пора, скоро тебя на экспертизу отправят. Ты насрал в подъезде. Опять насрал, ёб твою мать. Мама, я опять насрал в подъезде. Не опять, а снова. Он что, это что за дурачок, а? Надо ему на голову насрать, это скажет скоро... Говори. Надо тебе на голову насрать. Давай надо тебе, на голову тебе насрать. Я дурак, я тебе еще раз заявляю. Завтра пойду прокурору, и тебя вычтут. И тебя вычтут, ты сволочь. Я размажу. Ты кто такой? Это из милиции. Дело в том, что мы ваше говно на экспертизу взяли. Да мне твое говно, блядь, в рот ебать. Я тебе это говно тебе в жопу засуну, блядь! В рот нахуй! Понял? Ну это же ваше говно. Сейчас подожди! Да, давай. Ты, сука, блядь, получишь свое, бля, буду! Это же из милиции. Я знаю, блядь, что ты с мобильного звонишь. Я тебя, бля, буду вычислю нахуй. Ты уверен? Я уверен на 100%, блядь. Пизда тебе, блядь, сука! Прямо еще раз позвонишь, блядь, пизда будет! Мы взяли твое говно с подъезда на экспертизу. С подъезда мое говно, да, взяли мое говно, хорошо. Экспертиза. Дальше чего? Дальше. Хорошо, давай, давай, и давай, сейчас участковый придет, и мы мое говно проверим, молчи, молчи, молчи. Сейчас 112, я определю его номер. Я определю его номер, один хуёб. Короче, давай, давай, дальше. Давай. Мы обнаружили в твоем говне останки крыс. Давай, давай, звони, звони, звони, звони, мама. Мобильного звони, куда звонит на мой телефон. Мы обнаружили, что твоя мама дебил. А, моя мама дебил? Да. Понятно, ты дебил, мама. Ты дебил. Слышь, приедет это, сестра с Москвы, блядь. Кореш, блядь, ёпта, тебе просто это, я не знаю, куда тебя отвезут, в лес или, не знаю, или в психиатрическую больницу. Куда-нибудь в одну вещь тебе отвезут. Я тебе, бля, буду. Сейчас мать звонит, давай, давай, ты разговаривай со мной, разговаривай. Мама, звони. Александр. Чтобы определили, Александр. Чтобы определили. Александр, а как вы можете объяснить то, что вы рептилоид? Кто? Как вы можете объяснить то, что вы рептилоид? Как вы это можете объяснить? Я дебилоид? Да, и это в том числе, что вы рептилоид и, как вы выразились, дебилоид. Чем вы это можете объяснить? Рубероид, блядь. Рептилоид. Ты больной, по правде? Ты откуда вообще взялся, ты? Мама, звони. Подожди, сейчас. Пусть определят номер, это откуда звонят. Это из милиции, Саша. Из милиции? Я по твоему голосу, я думаю, это из психиатрической больницы, блядь. Из психиатрической, мы уже за вами выехали. Уже выехали, да? Да, вы сейчас, рептилоид, погоди. Мы должны вас изучить в закрытых психиатрических лабораториях. Да? Сейчас, сейчас, подожди. Подожди секунду. Что ждать? Ну, алло. Сейчас определят твой номер. Это твой Саша, номер будет это определять. Саша Рубероид? Да, Рубероид. А чем вы можете... Рубероид. Как вы можете объяснить то, что вы Рубероид? И дебилоид? А сейчас тебе объяснять. Объяснять тебе будут уже. Дело в том, что обнаружили в вашем говне ДНК, что вы дебилоид. Да? Да, mm-hmm. у вас мама дебил. Слушай, откуда ты взялся? Откуда ты взялся, ты? Рубероид, да, рубероид, вы да. Можете сказать, передать своей маме, что она дебил? Мама, он сказал, что ты дебилка. Наплевать. Так, я позвоню, он отсоединился с тобой. Нет, почему? Давай. Не, отсоединился мой этот телефон. Алло. Мне уже интересно, нахуй. Алло. Алло, да. Придурок, я... здорово. Здорово, придурок. Ну хоть представьте, как тебя зовут, меня Александр, а тебя как? Евпата. Евпата? Да. А кто это Евпата? Ты еврей, что ли, блядь? Да, еврей. Ты еврей? Да, да, Евпата, да. Блядь, это что за имя такое? Или ты этот, откуда там, этот, блядь, с Сирии приехал, блядь? Да, с Сирии, да, приехал. Сирии, да? Да, Сирии. А, ну смотри, телефон записывается, участковый уже приходил. Тебя Евпатий поймают, нахуй. Евпатий. Я ты хотел... в церкви будешь, блядь. В церкви будешь молиться на коленях, блядь, ёпта. Я хотел спросить. Я тебе это помогу. Я тебе, блядь, все ноги отломаю, что ты ходить не можешь, только будешь ползать на коленях, блядь. А слушай, зачем ты, будучи пьяным, хотел у меня хуй отсосать? Ты, блядь, я тебе за это вообще слова голову оторву. Не, подожди, ты, будучи пьяным, пацаны сказал? Видели. Пацаны то, видели. Я, будучи пьяный, хотел лес, у меня хуй да, отсосать. Скрутил меня и хотел у меня хуй блядь. Отсосать. Блядь, тебе пиздец. Я тебе отвечаю, тебе пиздец. Я тебе вычислю нахуй. Ну ты же хотел у меня хуй отсосать. При церкви. А я тебя хотел в жопу выебать. Не, тебя хуй отсосать. Не, хуй отсосать хотел, было дело. Нет, я тебя выебать хотел. Смотри, мы на службе стояли в церкви, в нашем местном храме, стояли на службе, а ты пришел туда пьяный, и после службы ты мама, полез... Полез начал меня... Мы на службе в храме стояли. Я приперся пьяный в храм и хотел у него хуй отсосать. Не трогай. Я, сука, я тебе пиздец. Блядь, пизда тебе, сука. Блядь, ты меня уже довел, падла. Не, ну ты такой же именно полез ко мне в штаны и говоришь, Евпат, дай тебе хуй отсосу. В церкви? Перед церковью ты говоришь, пожалуйста, дай мне свой хуй, я его отсосать хочу. Ты вот так вот говоришь. Ну смотри, что он говорит. Я в церкви, лезу к нему в штаны, дай мне хуй отсосать, а? Ой, блядь, Саша, слушай, я не могу. Тихо. Ты баран. Ну вы же захотели у меня хуй. Ну ты скажи, ты где живешь? Я сейчас подойду хуй сосать. Сейчас подойду хуй пососу, блядь. Где ты живешь? А подожди, а ты как в прошлый раз будешь сосать его? Где ты живешь? Ты мне дело... Давай я сейчас подойду. Ты мне зубами все поцарапал. Где ты живешь? А ты обещаешь не царапать мой хуй зубами? Слышь ты, придурок, сука. Блять, ты меня доведешь, падла. Нет, пообещай. Давай, Саш, где ты живешь, я сейчас подойду. Саш, пообещай, пожалуйста. Да замолчи ты нахуй. Где ты живешь? Саш, пообещай, пожалуйста, что ты мой хуй и зубами не будешь царапать. Где ты живешь? Здесь. Вот за такие слова я тебе, блять, я тебя прирежу нахуй. Не, подожди, блять, ты... пусть меня посадят, но я тебя убью ты нахуй. Ты же мой хуй царапал зубами. Сука, а? Я его убью. Это Цируль Займ, ты когда мне диксакинг сделаешь? Сука рубероидная, блядь. Ебло тупое, ты зачем насрал в подъезде? Да. Ты зачем насрал в подъезде? Иди убирай. Не хочу. Что знаешь, то есть срать хочешь, а убирать не хочешь? Слышь, да. Ты когда деньги вернешь? Какие? Ну это, ты в Цируль Займе одалживал деньги. Ты мне сам должен. Алкаш ебаный, блядь, давай и возвращай да. деньги, слышь. Да? Да, рубероид, завтра. Блядь. Завтра. Что за... диксакингом сделаешь? Чего? Миньетом отработаешь диксакингом? Я тебе еще в жопу выебу. Подожди, а ты мужиков в жопу ебешь? Ты гомосексуалист, что ли? Да. А ты активный или пассивный? Активный. Слышь, а можешь сказать маме, что она дебил? Нет. Пидора ответ. А? Хуй в рот на. Я тебе ебало разобью, я тебя поймаю. Так понял? Давай, а ты же это, я с тобой хотел встретиться, ты меня испугался, не берешь трубку, морозишься, боишься со мной, даже разговаривать боишься. Я тебе сколько звонил, я тебе полгода не мог дозвониться, чё ты это, боишься меня что ли? Или тебе мама не разрешает брать трубку? Нет, давай выйдем напрямую. Тебе мама это не разрешает брать трубку? Сейчас она ушла в магазин, так ты взял трубку? Смелый такой, да? Нет, сейчас вычисляют. Сейчас. Зачем ты настал в подъезде, объясни мне. Я от тебя ответа алло. Дождусь. Алло. Хуем по лбу не дало. Привет. А? Вычислили? Вычислили? А? Скажи ей, что да? она придурок. А? Скажи ей, что она да? придурок. А, что ты придурок? Ну ты еще, я думал, ты подох. Оказывается, еще жив. Скоро так, подохнешь. Слышь, это... Подохнешь. Скоро подохнешь. Тебе, скоро. Ты придурок-то это знаешь? Слушай, скоро ты подохнешь. А ты знаешь, что ты придурок? Скоро ты подохнешь. А ты придурок, ты это знаешь? А вообще нет, поживи еще. Дурачок самый настоящий. Ты придурок, дурак. Ты это знаешь? Дурак. Где ты пропадал столько времени, а? В смысле пропадал? До вас дозвониться может, нельзя, бросить слышь. Может, кусочек мяса? Может, кусочек мяса тебе бросить, чтобы ты не подох? Давай, слышь, сволочь давай ты, кусочек мяса. Давай кусочек мяса. Да, я тебе что скажу, Сашка. Блядь. Ребят, мы им не могли дозвониться где-то полгода. Оперуполномоченный. Полицейский? Оперуполномоченный. Паисия, да? Паисия слушает? А? Паисия, слушай. Так, оперуполномоченный Александр Васильевич. Кто со мной разговаривает? Александр Васильевич. Быстро! Кто со мной разговаривает? Цирулев Владислав с цирулезом яичек. Ты дебил? Трутень Цируль, не, дебил это твоя мама. Моя мама дебил? Да. Почему? Ну спроси у нее, мама, почему ты дебил? Ты пидор! Подходи, а? Я с тобой поговорю, а? Кто дебил, а кто не дебил? Тебя Василий Иванович хочет видеть. Слышь это, спроси... Ты, Вася! Ты, пидор! Еще мать! Тронешь, сука! Я тебе точно грохну! Ты понял, пидор? Спроси у мамы, почему она дебил. Мама, почему ты дебил? Да потому что дебил и слышу. Ты, пидор! Еще раз так скажешь, я тебя по правде поймаю. Я тебя вычислю, сука! Я тебя вычню, сука. Пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Ты, сукулец, ну не надо, боюсь. Пожалуйста. Подходи. Если не ну, ты, Саш, подходи. Ну не надо, пожалуйста. Ну, давай мирно разберемся. Не надо меня вычислять. Давай мирно с тобой. Ты, сыкло, вонючий. Чего ты хочешь? Ты, сыкло, чтобы ты подошел к подъезду, и мы с тобой будем разговаривать. Ну, ты сукунец, ну, ты же меня побьешь. Ну ты же меня побьешь. Ну, Саш, ну не надо, пожалуйста. Ну что ты хочешь, чтобы не искал меня? Что ты хочешь? Ты дебил. Не, дебил твоя мама. Дебил моя мама. Я тебя убью. Пусть дебилка я. Я хочу, чтобы ты мне диксакинг сделал. Чего? Чтоб ты диксакинг сделал. Чего сделал? Диксакинг. Что такое диксакинг? Ну ты же знаешь, а такое? Ты же много раз делал. Слышь, ты пидор. Кто бы говорил? Если ты не сыкло, подходи к подъезду. Не дай бог ты мне попадешься, а? Не дай бог ты мне попадешься, а, сучара? Я тебе так ебану, и тебе будет пятый снаряд, и десятый, блядь. Не, 105-й. Я тебе отвечаю, блядь. 105-й. Слышь, тебя пацаны выебут в жопу. За углом поссышь. Слышь, ты пидор. А ты рептилоид, скажи мне. Чего я не понял? Ты рептилоид. Чего я не понял? Ты рептилоид. Чего я не понял? Ты рептилоид. Какой рептилоид? Ты, урод, ты из психушки вышел? Не, я Цирулев Владислав, у меня цирулез яичек. Вася, ты вообще черт. Закрой мамке своей ебальник. Подушкой. Закрой мамке своей ебальник. Я тебе ебальник сам закрою, Вася. Слушай, друг, вообще что так, тебе надо? Так, закрой ебало свое, дай сюда. Слушай, Сашу. Ладно, я ебало закрою. Ты только из Лепина, что ли, вышел? Что там, плохо тебя кормили? Да вообще-то, слушай, я вам звонил, вы не дома постоянно. А, слушай-ка, а куда ты, а где ты пропадал? Как плохо я без твоего звонил. Голоса? Слушай, как плохо без твоего голоса? Что ты хочешь вообще, скажи, в этой жизни? Вот что тебе надо, чтобы ты не звонил больше? Мне туда? Нужно, чтобы вы говно убрали с лестничной клетки. Ты, слушай, по-моему, это твое говно. Ты приди и убери. Это мы на анализ говно. Его отдали, подтвердили, вот это, что слушай, это Саша. Это твое говно, и убери это сам. Это Сашина говно. Убери сам. А вообще-то по тебе это Липина Сашина плачет. Это Сашина говно, вот, Сашина, по тебе плачет Липина, ты понимаешь, какое дело? Там тебе уже койку приготовили. Слушай, Саша да. Насрал, Саша насрал и не убрал. Так, насрал это ты сидишь. Это ты сидишь. Это все ты. Нет, это ты насрала. Сходи и убери. Это ты насрала. И больше сюда не звони. Но это не ты звони насрала, больше сюда. Иначе ты в Липино попадешь. В Липино попадешь. В Липино попадешь. А у вас долги. В Липино. А у вас долги. У вас долги. Блять, охуенно. Рубероиды не могли дозвониться, а тут сразу. Да я тоже там это еле держался. Охуенно, блядь, его давно не было. А тут объявился страдалец. Это заказали его, позвонить рубероиду. Я думал, он уже давно вообще нигде не светится, а тут...